Глава 28. Суббота, 24 октября, 17:14. Грант. Я снова попытался сделать маме ужин и сжег его. Айви. Что именно сжег? Грант. Салат. Айви, нам нужно поговорить. Мама подкрадывается сзади, когда я приношу последние тарелки из столовой на кухню. Я не хочу разговаривать. В последнее время у меня в голове просто нет места для разговоров. О боже. Раз они оба здесь, ничего хорошего не предвидится. Папа стоит, облокотившись на холодильник, и я знаю, что у меня неприятности. Вообще-то у меня не бывает неприятностей, и я понятия не имею, о чем они хотят поговорить. Я бы предпочла не выяснять. Может, они узнали о ситуации с Рори и теперь беспокоятся о том, что я одинокая неудачница. Наверное, они подозревали, что это когда-нибудь случится. «Мы бы хотели обсудить твой день рождения». Мама всегда так формулирует предложение, как будто я и правда могу решать, поговорим мы или нет. «А это может подождать? Например, еще пару месяцев? К тому времени мой день рождения уже пройдет». Вряд ли эта отговорка прокатит, но больше мне в голову ничего не приходит. Честно говоря, я бы лучше поговорила о Рори. Нет. Мама выводит меня из кухни в гостиную, точнее, на диван. Это беспрецедентно. Такие разговоры у нас в семье происходят мимоходом. А сидя сообщают плохие новости. Я не готова к плохим новостям. Итак... Начинает папа, даже не предпринимая попыток закончить предложение. «Тебе исполняется 18!» Говорит мама, беря меня за руки. «У них прекрасно получается вот так вот набрасываться на меня. Терпеть этого не могу. Говорить о самой себе с ними обоими ужасно некомфортно». «Я знаю», — говорю я, потому что так оно и есть. «Мы должны это отпраздновать». Мама вздыхает. «Помнишь, как Кэролайн праздновала 18-летие и 16-летие? Ты еще была против вечеринок». Я стараюсь не вспоминать ее вечеринки. В ушах еще неделю звенело после тех кошмаров. Для Кэролайн, должно быть, это были лучшие дни в жизни. Но сейчас не об этом. «Или мы могли бы не праздновать». Я пожимаю плечами. «Милая». «У тебя не было вечеринки в честь дня рождения с 12 лет!» Внезапно на меня накатывает такая волна эмоций, что, кажется, меня сейчас тошнит. Слишком много всего. В тот год мы праздновали мой день рождения раньше. Бабушка помогала мне испечь торт. Это было волшебно. А еще это был последний раз, когда я ее видела. Теперь вечеринки в честь дня рождения ассоциируются у меня с головными болями от плача и похоронной одеждой. Она была лучшим человеком в моей жизни, мам. «Я знаю, правда знаю!» Мамины глаза наполняются слезами. Не понимаю, почему она не воспринимает это так же остро. «А ты для нее!» «И все же ты не можешь вечно ненавидеть свой день рождения!» Папа пытается воззвать к моему рассудку. «Только вот в этой конкретной ситуации рассудок бессилен». «Могу, хочу я сказать, и буду. Они предлагают мне отпраздновать мой самый нелюбимый день в году. Ни за что. Мы не говорим про вечеринки, как у Кэролайн. Я знаю, что такие ты не любишь», — произносит мама. Слезы уже исчезли. «Как она так делает, не пойму». «Я знаю, в больших компаниях тебе тревожно, так что можем отпраздновать в кругу самых близких». «Я знаю, что в больших компаниях тебе тревожно». «Ага, конечно, при уменьшении века. Как будто я не полная неудачница. Как будто я не разрушала собственную дружбу, просто потому что так проще, чем бороться с демонами у себя в голове». «Да, не обязательно устраивать какую-то гулянку». Папа реально думает, что слово «гулянка» все еще используют. Я закатываю глаза. «Можно отпраздновать в ботаническом саду, который любила бабушка». Мягко говорит мама. «Будут только твои друзья». «Друзья, я сразу думаю о Рори. В этом сценарии воображаемой вечеринки я ее приглашаю. Сначала нам придется все обсудить, что будет просто кошмарно, и к чему я не готова. «Слушай, Рори, ты, кажется, сильно изменилась, и я тоже, но это потому, что я очень-очень больна и боюсь об этом рассказывать. А еще познакомься с моим парнем. Может быть, ты помнишь, как мы убежали при виде тебя?» «Естественно, мне придется что-то с этим решить. Не могу же я не пригласить ее на день рождения. Очевидно, что я приглашу Гранта, а еще ребят из группы поддержки. Тогда они с ней познакомятся, и мои миры снова столкнутся. Когда я думаю об этом, у меня внутри все сжимается. Не уверена, что готова к этому». «Можешь даже сама приготовить угощение, прямо как ты готовишь субботние завтраки, только для большего количества людей. К послеобеденному сну ты уже будешь дома». «Сколько людей можно позвать?» спрашиваю я. «Я не хочу этого. Не знаю, кто разрешил словам слететь у меня с языка, но вот они здесь». «Сколько захочешь». Мама наклоняется так близко, что я почти ощущаю ее дыхание. «Я подумаю об этом, ладно?» Я все еще склоняюсь к отказу. Я хочу сказать больше, но не могу сейчас об этом думать. Сама идея путает мои мысли. Она путает все. «Подумай». Мама отпускает меня.